Глава 15. Коммуна. Под утро привиделась Насте, что идет она по тропке через болото с полным лукошком клюквы. А вокруг нет никого, отстала от товарок. Вдруг чует, кочка под ногами проседает. Перепрыгнула на соседнюю да промахнулась, чавкнула болото, засасывая свою жертву. Настя хочет крикнуть, а голоса нет. Ухватилась за чахлую березку, отогнется, ищет опору, нет опоры. И вдруг видит, вроде идет кто меж елочек да березок. Пригляделась, Георгий глядит на нее сквозь ветви. Настя тянет к нему руку, молит о помощи, а он не с места. Стоит, смотрит на нее, только слезы по щекам катятся. Сквозь сон почувствовала Настя, что кто-то трясет ее за плечо. С трудом вынырнула из тяжкого забытья, над ней склонилась Фрося. «Вставай, собирайся, на работу пора». «На какую работу? А дети?» «Будешь копаться, никакой работы не будет, а дети голодными останутся. Давай, давай, пошевеливайся, дорогой все объясню». «А дети с кем останутся?» «Так у тебя нянька Эван какая подросла, справится. Макарыч накормит и присмотрит, ежели что. Ни у одной тебя тут дети». Настя собралась в 5 минут. Разбудила Нину, велела сонной дочке присматривать за младшими. В сенях на столе Настю ждала кружка кипятка и ломоть хлеба. Из загончика, взевая и почесываясь, выходили другие обитатели барака. Переговариваясь, завтракали за длинным столом. Кто чем? То и дело хлопала входная дверь, люди расходились по своим делам. Над поселком занимался пасмурный осенний день. Холодный ветер трепал бабам юбки, швырял под ноги охапки жухлых листьев. Фрося размашисто шагала по улицам поселка. Настя едва поспевала за ней. «Значит так, работать будешь поденщицей. Кому полы помыть, кому окна, кому бельишко постирать, мало ли дел в зажиточных домах. Поначалу я тебе буду помогать работу найти, потому как кто ж тебя с улицы в дом впустит. А уж потом, как тебя узнают, будешь сама о работе договариваться. И смотри, чтобы к рукам ничего не прилипало. Не то вылетишь из коммуны, и не посмотрим, что с детьми. Я за тебя ручаюсь. Половину заработка будешь себе оставлять, половину Макарычу отдавать на прожитье. У нас коммуна, друг дружке помогаем, вот как тебе. Ежели кто заболеет и на работу выйти не сможет, накормим, с голоду не помрет. Дрова на зиму опять же заготовить надо, крышу подлатать, да мало ли расходов в хозяйстве. А хозяйство у нас общее. Поняла?» Настя кивнула. «Ну и ладно. С нами не пропадешь. Считай, повезло тебе, что место у нас нашлось. Сама-то откуда будешь?» Настя вкратце рассказала о своих злоключениях. За разговором дошли до большого дома за глухим забором. Хозяйка чем-то походила на Дусю, только постарше. Да взгляд другой, цепкий и настороженный. Обстановка в доме тоже напомнила ей уютный Дусин дом. Добротная мебель. Фикус у окна, слоники на комоде, вышитые салфеточки везде. На видном месте — граммофон. Хозяйке требовалось перемыть и запечатать на зиму все окна. «Хорошо сделаешь, так и заплачу хорошо», — сказала она. Фрося, сторговавшись с дамочкой, убежала по своим делам, а Настя, вооружившись тряпками и старыми газетами, принялась за работу. Мыть окна она любила. Ей нравилось, как начинают блестеть под ее руками стекла, и в горнице становится словно светлее и просторнее. Это мирное занятие напомнило ей недавнее прошлое. Издалека донесся шум проходящего поезда. На минуточку показалось, что все, что случилось с ней, это просто ночной кошмар, что она моет окна в своем доме, а во дворе играют ее дети, и вот-вот вернется с работы Геша. Прибежит вечно спешащая Санька. Заглянула хозяйка проведать, как работает поденщица, и иллюзия развеялась. С этого дня каждое утро Настя отправлялась на поиски заработка. Поначалу ее водила по домам Фрося, Знакомила с женщинами, торговалась об оплате, но через неделю-другую Настя справлялась уже сама. Половину заработка исправно отдавала Макарычу, половина уходила на еду. Нина управлялась с младшими, и дети слушались ее, и Макарыч действительно приглядывал за остающейся в бараке ребятней. На кого прикрикнет, кого шлепнет, чтобы не лезли куда не надо, кому разбитую коленку промоет, чистой тряпицей завяжет, а то картошки на всех в зале испечет. Настя надеялась, что сможет из заработанных денег скопить нужную сумму на дорогу домой, в пустынники, но ничего не получалось. Надвигались холода, надо было всех одеть, обуть. Со вздохом вспоминала она ладные детские тулупчики, шубу, сшитую своими руками, легкие теплые пимы, скатанные мужем. Кого они будут греть этой зимой? Кто будет кутаться от мороза в ее шубку? Жена и дети Тимофея? А есть ли они у него, изверга? Ничего-то она о нем не знала, ни адреса, ни фамилии. Одежду, обувь пришлось покупать на барахолке. Поношенную, конечно, и не всегда по размеру, выбор на Настины деньги был небогат. Себя одела последней. Купила телогрейку, черный шерстяной платок, слегка побитый молью. Ботинки Фрося принесла, ношенные, но целые, утепленные байкой. Глянула на себя в высокое зеркало в одном из домов, куда стирать приходила. Бабка бабкой, а ведь ей исполнилось всего-то 32 года. Была еще одна проблема — школа. Год назад Нина пошла в первый класс. Настя сама сшила школьное платье для дочки. Георгий смастерил фанерный чемоданчик для учебников и тетрадок. Любознательная и трудолюбивая от природы девочка училась легко и с интересом. Ее тетрадки ставили в пример одноклассникам. Когда в семье разразилась беда, именно учеба помогла девочке справиться со свалившимся на нее горем. Сочувствие и тактичность молодой учительницы, беззаботность одноклассников помогали хотя бы на несколько часов возвращаться в прежнюю счастливую жизнь. В конце учебного года Нину, как лучшую ученицу класса, наградили кусочком настоящего земляничного мыла и красной ленточкой. А осенью Настя не смогла отправить дочку во второй класс. Надеялась, что после приезда на родину она отдаст ее в школу там. К тому же настала пора идти в первый класс Лизе, ей шел 8-й год. Настя с Георгием мечтали вырастить своих детей образованными людьми, хотя самим довелось учиться всего лишь в церковно-приходской школе. Но как это сделать ей одной, нищей, бездомной бабе? Чемоданчик со школьными документами, учебниками и тетрадками, школьная форма дочки — все осталось на подводе. Настя мучилась, корила себя. Теперь она видела свои ошибки, понимала, как можно было избежать беды. Да поздно, ничего не исправишь. И тут пришла на помощь изворотливая Фрося. Как уж ей удалось договориться с директором сельской школы, Настя не знала, однако девочек приняли в школу. Из тонкой мешковины она вручную шила школьные платья для дочек, две сумки на длинной лямке через плечо, и теперь по утрам Нина и Лиза, взявшись за руки, бежали в школу, а Вена и Галочка оставались под присмотром Макарыча. Иногда, с разрешения очередной работодательницы, Настя брала малышей с собой. Тогда дети играли рядом, на глазах, и на душе у нее было спокойно. Так в коммуне пережили зиму. С наступлением весны проснулись надежды вырваться из барака и добраться до родной деревни. Настя сшила себе пояс с кармашком, в который прятала каждую сэкономленную монетку. Она хваталась за любую работу, питалась хлебом да картошкой, но денег все еще было слишком мало. Бывали дни, когда Настя не могла найти работу, и тогда приходилось брать деньги из заветного пояса, чтобы хоть как-то накормить детей. В один из таких дней Настя в поисках работы дошла до железнодорожной станции. На насыпи возле товарняка увидела группу женщин с лопатами, подошла ближе. От вокзала к ним спешил, размахивая портфелем, пузатый мужчина лет 40. «Ну что, бабоньки, все в сборе? Пойдемте, покажу вам фронт работ. Быстренько, быстренько поднимайтесь, состав скоро отправляется». Все пошли за толстяком вдоль насыпи. Шли довольно долго и, наконец, оказались возле пустой платформы, а рядом высилась груда щебня. «Вот этот щебень надо погрузить на платформу. Шевелитесь давайте, время не ждет. «А сколь заплатишь? Аванс давай!» «Не обижу и рассчитаю по-честному, а авансы у нас не положены. Погрузите и все сполна получите». Настя подошла к толстяку подрядиться на работу. Он критично оглядел ее тщедушную фигурку, но в свой листок записал и лопату выдал. Женщины, скинув телогрейки, выстроились цепочкой вдоль вагона и взялись за работу. В воздухе замелькали лопаты. Работа оказалась не из легких. Настя старалась не отставать от других, более крепких баб, и скоро у нее заломило спину и заболели руки, на ладонях появились волдыри. Настя стала махать лопатой пореже, стараясь хоть немного перевести дух. «Не филонь!» — прикрикнула на нее соседка. Наконец весь щебень был погружен. Настя на трясущихся ногах отошла в сторонку, присела на сложенные штабелем шпалы. Перед глазами плыли разноцветные круги. Остальные бабы, накидывая телогрейки, пристроились кто где. Состав, лязгнув буферами, тронулся с места и медленно поплыл мимо них. Поезд набирал ход. Вот и последний вагон скрылся вдали, а толстяка все не было. Женщины забеспокоились, зароптали. Решено было отрядить несколько самых бойких на станцию на поиски работодателя. Через полчаса вернулись ни с чем. Толстяка они так и не нашли. Дежурный на перроне сказал, что это вроде бы был сопровождающий, который на этом составе и уехал в освояси. Покричали бабы, поматерились. Да что толку? Так и разошлись ни с чем. Настя еле добрела до барака и упала без сил на топчан. К вечеру разболелась голова. Макарыч сначала разворчался, что она денег не принесла, но, посмотрев на Настю, внимательнее замолчал, а позже заглянул в их закуток проведать, принес котелок с горячей похлебкой. «Ничего, милая, к утру отлежишься», и неловко погладил ее по голове. Утром Настя поднялась с трудом. Сильно болела и кружилась голова, а во рту пересохла. Однако деваться некуда. Надо было идти и искать работу на сегодня. Настя брела вдоль улицы по подтаявшему снегу в центр поселка к тем домам, где обычно находился для нее заработок. «Авось разойдусь на свежем воздухе», — надеялась она. Но идти становилось все труднее. Ноги разъезжались по грязной жиже, перед глазами плыли заборы и деревья, и последнее, что она видела — морда собаки, обнюхивающей ее лицо.